Глава 19. Ветролов. Когда-то Крылана изо всех сил мечтала о каком-то таком полете. Ночью, высоко-высоко, с сильным и красивым вороном. Но, увы, годы шли, перья не отрастали, знакомые вороны только презрительно отворачивали клювы от нее. Не желая связываться и компрометировать себя даже подозрениями, что им может нравиться такая дурнушка, и мечты изменялись. Они вообще очень изменчивые, эти мечты. Могут врасти в твои нервы, напитаться собственной невыполнимостью, стать сильнее тебя и подчинить себе волю, разум, жизнь. А могут быть остановлены беспощадным здравым смыслом, который не позволит им творить, что заблагорассудится, откинет их в сторону маловыполнимых фантазий, где они останутся хрупкими украшениями своего прошедшего уже времени. На них можно будет полюбоваться издалека, горько и понимающе усмехнуться над собой и своей прошлой наивностью, а потом вернуться назад, в ту реальность, которая у тебя имеется. Крылана выбрала второй вариант и сейчас оказалась в редчайшей ситуации. Мечты стремительно сбывались. Нет, правда, вот она, безусловно, красивая и по меркам их племени вполне себе молодая, а вот этот, как его там? На мечтун. Крылана внезапно развеселилась. Все-таки между молоденькой вороничкой, жестоко задетой пренебрежением, и сегодняшней Крыланой столько дней, пролетевших мимо ветров, выпавших и растаявших снегов. И вот лечу я через 30 лет, вся в своей мечте, и никакого счастья что-то не наблюдаю. Она первый раз в жизни проделывала официально принятые у воронов движения, которые положено исполнять при знакомстве с абсолютно неизвестным представителем их племени. Поворот, точно выверенный мах крылом, его ответ. Да, он не просто подлетел спросить, где тут можно передохнуть. Он прилетел именно к ней. Следующий раунд — подняться чуть выше, понаблюдать, что он летит ровно в том же направлении, подчиняясь ее выбору, четко показывая, что он ворон приличного воспитания и не навязывается, но желал бы узнать ее получше. Разворот и движение мимо нового знакомого — тут позволительно коротко поздороваться. Ворон исполнительно каркнул в ответ. «Делаем выводы. Очень силен, хорошо воспитан, правила знает, голос приятный». Следующий этап предписывал спуститься ниже и продолжить новые кружения, каждое из которых было выверено, что-то означало и крайне рекомендовалось к выполнению, но... Крылане внезапно стало так скучно. «Зачем мне это? Я не юная глупышка, которая готовится к вылету из родового гнезда. У меня уже свое имеется, и средства мне чужие не нужны, довольно своих. И чем заниматься у меня есть? Важное дело в лапах. Даже вот редкость редчайшая, подруга человеческая, которая знает, кто я, и полностью понимает и принимает». То есть кидаться от одиночества на первого мимо пролетающего красивого типа мне точно нет нужды. А раз так, зачем мне все эти воздушные минуэты? Мне и тут хорошо. Не буду спускаться. Он так и знал. Он прямо-таки чуял, что она необычная. Еще когда о ней рассказали песцы, Корунд Ветролов почему-то понадеялся, что эта вороница не такая, как те, с которыми его бесконечно знакомила его матушка. Он мог бы с закрытыми глазами и на любой высоте выполнить все фигуры полетного знакомства. Еще бы, столько раз приходилось их делать. Мог бы отгадать любую тему, а то и фразу, которую сейчас услышит от очередной новой знакомой. Более того, даже знал, чего они ждут. Как именно и что нужно сказать, чтобы вороница им заинтересовалась всерьез и за короткое время стала его супругой? Только вот для всего этого недоставало главного — его на то желание. Наверное, дело было в контрасте патриархальности его рода и выбранного им занятия. «Куда ты полетел учиться? На кого? На пилота? Гражданской авиации?» Мать произносила это так, словно он собрался стать дипломированным ассенизатором. «Оставь эти глупости. У нас на тебя столько планов, столько идей», — решил отец. «Ну, конечно. Что еще делать, если учиты уважаемых северных воронов почему-то появлялись на свет только вороницы? Конечно, ждать сына и уповать на то, что будущим главой рода станет именно он». Родители и уповали. В конце концов, когда они дождались Корунда, то на него был обрушен весь накопленный пласт надежд, мечтаний, правил и ответственности, благо сынок-то удался на славу, сильный, умный и красивый. Многочисленные сестры, многие из которых уже сами стали мамами, бесконечно прилетали и следили за ним, внушив на какое-то время яростное отвращение к обществу воронец. Они непрестанно каркали, что-то от него требовали, что-то внушали, советовали, уговаривали. Короче, надоедали массово и повсеместно. Нет, он бы выполнил свой долг, если бы не новые птенцы. Вороны. Целых три вороненка. Да какие крупные! Ничуть не слабее Корунда! Эмоционально восторгались многочисленные родственники. И тут Корунд осознал, что свободен. У родителей есть другие сыновья на выбор. Вот пусть их и делают, хоть главами родов, хоть кем угодно. Правда, это было проще осознать, чем объяснить. Уже и братья выросли, став превосходными молодыми воронами, и родители уже много-премного раз слышали, что он не собирается управляться с великим множеством родичей и рыбной ловлей, которой занимался их род испокон веков, развив это дело в приличный такой бизнес. Пожалуй, первое серьезное подозрение, что с наследничком-то что-то сильно не так, пришло к семейству, когда Корунд объявил, куда именно он поступил. «Ты — ворон старинного северного рода Ветроловов!» — громыхал отец, который обычно помалкивал, предоставляя супруге управляться с детьми. «И ты будешь каким-то пилотом? Людей станешь катать?» «Не каким-то пилотом, а командиром воздушного судна», — уверенно отвечал Корунд. «И не катать, а безопасно доставлять туда, куда им нужно». Он так и не смог объяснить, что именно полеты в небольшой полупрозрачной кабинке самолета являются его мечтой. Есть ты и небо, и никаких голдящих родственниц рядом. «Да как тут объяснить, если они все включаются, стоит мне только начать», — думал Корунд, очередной раз совершив безуспешную попытку. Нет, конечно же, семья решила, что он передумает. Не будет ему никакой помощи в обучении, никакой денежной поддержки, ни одного доброго слова. Именно таким был вердикт главы рода. Только вот Корунд, а для людей Кирилл Ветроловов, и не думал отступаться. И что показательно, не сделал этого, зато с отличием окончил вуз, быстро нашел работу, стал набираться опыта. Впрочем, какой там дополнительный опыт полетов для ворона, разве что приноровиться к новым крыльям? Через очень недолгий промежуток времени он действительно стал командиром воздушного судна. Его полетная карьера сопровождалась добродушным подтруниванием коллег о том, что с его фамилией только и летать, а несколько случаев, когда он буквально выдирал самолет из крайне тяжелых погодных условий, заставили о нем заговорить с уважением. Жаль, но все это не касалось родителей. Они по-прежнему были уверены, что его работа просто ерунда. Правда, к настоящему времени слегка сменили гнев на милость. Все их знакомые люди только и говорили о том, какой у них потрясающий сын. «Ладно, пусть пока полетает. Надо найти ему правильную жену, и он вернется», — решил отец. «А я-то, дурень, думал, что уже все сложное прошел», — затасковал Кирилл, когда на знакомство с многообещающим вороном, будущим потенциальным главой рода, начали прилетать вороницы. Нет, нельзя сказать, что ему никто не нравился. Но он-то нужен был именно как будущий глава рода Ветроловов, а не летчик, которым он и являлся. К его работе относились как к забавному временному увлечению. «Да что Корунд себе позволяет?» — в очередной раз ярился отец всего-то полгода назад. «Он опять улетел? Мы же его пригласили на смотрины. Он останется пустоперым. Я вычеркну его из рода». А Корунд уже видеть не мог этого сборища, на которых его младшие братья чувствовали себя несоизмеримо приятнее, чем он сам. «Вот им и ветер в крылья, а я пас. Но не могу я быть просто приложением к месту вроде», — в очередной раз решил для себя он. Сообщение от одного знакомого песцового рода Корунда заинтриговало. Вот уж кто-кто, а эти приятели никогда не пытались его сватать. Так что посмотреть на названную им Вороницу он решил скорее от изумления. Ну и еще потому, что сам и был пилотом самолета, который доставил ее в Москву. «Красивая!» — удивился он. Удивился потому, что обычно вороны оценивают друг друга по истинному виду. Но не кажутся им красивыми человеческие женщины. А вот Крылана даже в людском обличии привлекла его внимание так, что он начал выяснять все подробности о том, кто она, откуда, какого рода. Сделать это оказалось довольно просто через одного лиса, дальнего родственника его знакомых песцов. Видел он ее каждый раз, когда прилетал в Москву. Наблюдал очень издалека, но пару раз в аэропорту утрачивал бдительность, подбирался поближе, и она его явно чуяла, пыталась понять, кто же на нее так пристально смотрит. Он и про ее жениха узнал. Сначала расстроился, а потом выяснил, что там что-то не так. Жених очень уж молодой. Понаблюдал, поудивлялся, старательно запихивая поглубже ярость, вскипающую каждый раз, как только ему на глаза попадался этот наглый вороненок. Когда Корунд узнал от лиса, что она улетает к родным, то как только смог, сразу отправился за ней. Тут-то и узрел ее в истинном виде. «Красивая и сердится». Он чуть с ветки не свалился от облегчения, услышав от ее братьев, что этот вороненок ей никто. И тут уж точно уверился, что надо показываться. А дальше... Ну, как дело полетит? Она летела так высоко, что Корунд невольно почувствовал к ней уважение. Никто из претенденток на гнездо будущего главы рода не осмелился бы так подниматься. А еще большее уважение он испытал, когда Крылана решительно отказалась от очередного раунда воздушных реверансов. «Не опускается, чтобы продолжить раскланивание, а просто летит на той же высоте и, по-моему, радуется полету». Он и сам обрадовался, что это знакомство проходит совершенно не так, как обычные его смотринные мероприятия. Он и выше мог бы лететь без малейшего затруднения, но повел крыльями и полетел рядом. Рядом, молча, но почему-то стало очень спокойно и легко, словно он всю жизнь и хотел лететь вот так, причем именно с ней. Если бы клюв мог улыбаться, то Крылана точно бы это делала, просто потому что было ей хорошо, а стало еще лучше. «Летит рядом, не пристает, с пустым карканьем, не мешает, а почему-то приятно». Звезды светили ярко. На морозе так бывает, чуть шуршали от ветра перья. Рядом мерно взмахивал крыльями странный знакомый. У Крылана никогда не было такого удивительного полета. Да она уже и не мечтала об этом. «Если даже он сейчас молча улетит, я расстраиваться не буду. Я просто запомню эту ночь». Наивная. Корунд и не собирался молча улетать. Вот еще не хватало. Он внимательно следил за взмахами крыльев вороницы, и когда понял, что она стала уставать, чуть спустился вниз, приглашая ее следовать за ним. «Все-таки иметь столько сестер и постоянно слушать их грай тоже не вредно», — мимолетно подумал он, вспоминая, как сестры обожали обсуждать, что какую-то из них оскорбили, предположив, что она устала. Именно поэтому он так тщательно выбирал момент, Глупо вызывать раздражение спутницы, если точно знаешь, как сделать правильный маневр. Через полчаса они уже вовсю разговаривали, сидя на толстенной сосновой ветке. «Так это ты, оказывается, за мной следил?» Удивилась Крылана, против всякой логики не разозлившись, а ощутив себя польщенной. «А зачем сюда прилетел?» «Познакомиться? Ну, конечно, если...» Тут он замялся, ощущая, что для него наступает самый ответственный момент. «Если тебя не смутит, что я пилот». Крылана и не думала смущаться. Наоборот, заинтересовалась и принялась расспрашивать нового знакомого о его работе. Правда, удивилась его явственному облегчению. «Что-то не так?» «Нет, наоборот, все очень так. Просто моя семья не считает эту работу чем-то важным». «Что может быть важнее для ворона, чем поднимать людей на свою высоту и нести их на крыльях?» Крылана ответила сходу, удивившись, что эта фраза так обрадовала нового знакомого. Вернулась домой, и она уже совсем поздно. Разумеется, наткнулась на родителей, которые уже собирали поисковый отряд из ее братьев и невесток. Разом оказалась в эпицентре классических враново-взволнованных эмоций, но почему-то не разозлилась, а подождала, пока у них иссякнет запас восклицаний, а потом очень спокойно уточнила. «Хорошие мои, а вы помните, сколько мне лет?» «Да какая разница, ты же всегда мой маленький птенчик», — начала мама. «Ты же никогда так поздно не возвращалась. Мы переволновались, а вдруг бы...» «Мам, а как ты думаешь, удастся ли твоему маленькому птенчику завести когда-нибудь своих маленьких птенчиков, если я прилечу сюда, спрячусь под твое крыло и буду там сидеть всю жизнь?» Мама открыла клюв, да так и застыла с ним. Образ несчастной дочери, нуждающейся в пригляде и заботе, пока не очень-то видоизменился, но сомнения были посеяны. Раньше Крылана никогда так не говорила. Да, в прошлый свой приезд она вела себя совсем иначе, не так, как обычно. Но трудно же сходу перебить 30 прошедших лет неустанной заботы и оправданного беспокойства за дочь. «Крылана, ты выйдешь за Врана, ну или мы подберем тебе ворона», — решил отец. «Это ты в Москве дурацкой понабралась всякого». «Па, а ты забыл, что я в Москве этой дурацкой выздоровела?» Крылана приотлично научилась одним аргументом пробить бреши в монолите чужих убеждений, сбивая с толку и заставляя призадуматься. «Действительно, какая бы ни была Москва, не такая и не этакая, но именно там дочь стала здоровой и уверенной в себе». Крылана смотрела на своих растрепанных, перепуганных, заботливых и любящих, надоедливых и любимых родных и понимала, что ей бесконечно с ними повезло. Да, они опекали ее изо всех сил, но без них, без этой тотальной заботы, она и не выстояла бы, не дождалась встречи с Таней. «Сколько таких, как я, стали не нужны своим семьям, как только у них начинались проблемы? Ведь моя болезнь бросала тени на весь род и на наших воронят. Сколько таких же оказались выкинуты из своих семей? Но никто, никто из моих не предал меня. Никто не злился на меня из-за этого. Наоборот, они брали на себя все трудное и обидное, прикрывали собой. А то, что сейчас так себя ведут, так просто не привыкли ко мне новой. Это ничего, это дело наживное». Она неожиданно шагнула к обоим родителям и крепко их обняла. «Простите меня, я забыла вам сказать, как вас люблю и как вам благодарна». Наверное, это и не очень правильно было, не спать всю ночь. Но это ни у кого из их семьи не получилось бы. Разговоры затянулись почти до утра. Да, конечно, не обошлось без новых попыток по привычке выстроить Крыланину жизнь так, как семье казалось лучше, правильнее и безопаснее для их птенчика. Но она не поддалась ничему. Ни излишней уже заботе, ни периодически возникающему у нее желанию наорать на них погромче, чтобы уж точно услышали и навсегда уяснили. Внушительную точку в семейной дискуссии поставил Крыланин прадед. Он отвесил ее отцу крылом хороший такой подзатыльник и заявил: «Протри глаза! Птенчик окончательно вырос и встал на крыло, а вы, как в прошлый раз, завелись. Так и не остановитесь никак. Хочет она жить в Москве, там пусть и живет. И то верно, кстати, у нас-то и выбирать тут не из кого. Все какие-то оперыши, никто из них раньше мою красавицу не разглядел, да и не поддержал. Так зачем они ей нужны?» «А Вран?» — засомневался Клювасий, тут же получив хлопок крылом уже по своему затылку. «Ты дурак! Она же тебя уже несколько раз прокаркала, что он ей не нужен!» Патриарх семьи осмотрел притихших потомков и хмыкнул. «Она сама разберется, поверьте мне!» У него тоже было свое родовое качество. Не так уж часто, как хотелось, но иногда просыпалось, прилетало ощущение того, что все идет очень правильно. Так, как мечталось, а может и лучше. Крылана отсыпалась до вечера, а потом, да, полетела на свое первое осознанное свидание, категорически запретив братцам за ней следовать. Правда, свой род она знала преотлично, поэтому легко и непринужденно отловила парочку быстрокрылых племянников, намылившихся за ней. А что, им-то не запрещали? «Семейка, ну как ни крути, а все в меня!» — посмеивалась она, подлетая к месту встречи, где ее уже ждали. Непосредственно перед Новым годом Татьяна только и могла что доползать домой и падать. «Да что они все как сговорились?» — изумлялась она и сама себе объясняла. «Хотя все понятно на самом-то деле. Хозяева уже все в празднике, а живность развлекается как может». Больше всего доставляла хлопот елочная мишура, которая из-за особенностей строения кошачьего языка, если уж заглатывалась, то назад нипочем не выплевывалась. Упругие и жесткие ворсинки, которыми покрыт кошачий язык, предназначены для захвата и удержания жидкостей. Они растут от кончика языка к корню и ни в какую не позволяют странной, шуршащей и такой интересной штучке соскользнуть назад. Вот и заглатываются нити мишуры, а попав внутрь, запросто могут порезать кишечник. Вторым номером в списке вещей, добавляющих проблемы, была пиротехника. «Ненавижу фейерверки в парках и на улицах», — думала Таня, когда к ним в клинику на проверку наличия чипа приводили очередного перепуганного пса, найденного неравнодушными прохожими. «Ну все, все, не переживай», — уговаривала она собаку, которая от шока пребывала на грани сердечного приступа. «Чипа нет, зато адресник на месте, только в шерсти не виден». Еще доставляли проблемы лапы и порезанные разбитыми елочными игрушками и разъеденные реагентами, которые щедро, размашистым жестом сеятеля рассыпали дворники. Ну и, конечно же, давали жару похищенные продукты. «Ой, Танечка, он же поправится!» — плакала в коридоре хозяйка здоровенного дога, в одно рыло потребившего полторы курицы и пребывавшего в расчудесном настроении. Дог был счастлив. Про свою аллергию на курятину он знать не знал и помнить не помнил. А вот на Таню за промывание желудка очень обиделся. Не мудрено, что пришла Татьяна домой нога за ногу. Правда, как только вошла, сразу воспряла. Пахло вкусно, а из кухни доносился стук ножа и инструкции Тявина. «Ты кому режешь салат, Тане или медведю? Если медведю, то сойдет, если Тане, давай переделывай. И да, отодвинь колбасу от Терентия, а то он ее сейчас внюхает в себя, и будет у нас неправильный салат, колбасно-обездоленный». Шушана, примчавшаяся Татьяну встречать, хитро ей подмигнула. «У нас тут курс молодого кулинара. Тивин-то, оказывается, готовит хорошо. Вот и взялся учить Вранчика». Стоило только Тане расслабленно заулыбаться, как ее смартфон заверещал, возвещая о звонке матери. «Да, мам, привет». «Привет. Ты совсем забыла, что завтра должна приехать и помочь мне с готовкой?» — уточнила Ирина. «Мам, я не забыла. Просто не собиралась». «Как это не собиралась? Ты что? Ну ладно, я понимаю, когда ты замужем была, но сейчас-то...» «А что сейчас?» — удивилась Таня, которой хотелось поскорее пойти в кухню, посмотреть на кулинарные курсы, помочь труженикам кухонного дела, а потом вкусно поужинать, посидеть с чашкой таежного чая, слушая рассказы Тивина, а дальше спать. «А сейчас тебе делать нечего, так что приезжай, хоть что-то полезное сделаешь».